Коляска. Я появился на свет года за два до своего рождения. Есть даже фотография, где родители умильно склонились над моей коляской. Все такое летнее, солнечное. Мама и папа счастливы, колясочка ажурная. Наверное, это самая трогательная фотография моего детства. Именно она во всех папиных мемуарах иллюстрирует появление долгожданного сына. Но есть один нюанс. На этой картинке я появился только как медийный персонаж. Непонятно? Если приглядеться внимательнее к фотографии с коляской, то можно увидеть, что... Да, правильно, она пуста. Дело происходит на съемках. Моя будущая мама приехала проведать моего будущего папу, и там, в реквизите, нашлась очень красивая коляска. Родители просто сфотографировались на ее фоне. Ну, а чего еще ожидать от молодого актера? Но мама-то, мама, начинающий архитектор. Ох, кстати, никогда после ни у меня, ни у моих детей и внуков не было такой красивой плетеной колясочки. Нет, я вовсе не обижен на родителей за эту милую мистификацию. Наоборот, благодарен этому предмету реквизита. Может быть, фотка-шутка и натолкнула их на мысль? Кто знает. В общем, так и пошло. Как говорится, маленькая ложь порождает... Уж не помню что. Неважно, продолжим. Долгожданным был не мальчик, а девочка. И если бы не Леонид Марков, папин старший товарищ по линкому, так бы девочку и ждали. Леонид Марков был не только замечательный артист, но и известный в Москве красавец и сердцеед. И вот как-то в гримерке мой будущий молодой папа поделился с коллегами своей мечтой о дочери. Все вяло умилились, и только Марков отнесся к мечте утилитарно. Он поведал страшную историю, которая сыграла важнейшую роль в моей самоидентификации. Привожу по памяти папиной этот рассказ. «Представь себе, старик, родилась у тебя миленькая такая девочка, ангелочек», — начал Марков. «Назвали вы ее, конечно же, Фирочкой. Все в ней души не чают. Фирочка растет, цветет. И вот ей уже 18. И вот уже поздний вечер, а ее все нет. Вы с Таточкой лезете на стенки. Как вдруг открывается дверь и входит Фирочка, а позади нее стою я и говорю тебе: «Здравствуйте, папа!» И после паузы добавил: «Старик, тебе это надо?» Нужно ли говорить, что после этого к девочке папа поостыл? И дальше, как в сказке. Думали они, думали. Но делать нечего, пришлось рожать мальчика. Тут тоже история запутанная. Когда родители отмечали золотую свадьбу, мне исполнилось 52 года. То есть я постоянно не вписывался в протокол. 2 года мой дух витал над пустой коляской, а потом я все-таки появился, но за 2 года до свадьбы. Но и это еще не все. Медицинские справочники говорят, что если ребенок рождается на 7-м месяце, это не страшно. Нормально, и когда чуть позже 9-го. Страшно, если на 8-м. Продолжать надо? Да, я родился именно на 8-м месяце. Мама на даче гуляла с моим годовалым кузеном Кутей, как вдруг гроза. Кутю на руки и бегом домой. Было это, как сейчас помню, 13 августа, потому что 14-го родился я. Вы спросите, а где же был счастливый отец, когда все-таки после стольких фальсификаций ребенок родился на самом деле? Папа был на гастролях в Башкирии, на родине знаменитого верескового меда. В общем, при первой возможности папаша с радостью на сердце и с медовыми сотами в руках грузится на Ту-104 и мчится в Москву. Ту-104, в то время флагман советской авиации, был по сегодняшним меркам не самым комфортабельным лайнером. Места было мало, полочки для багажа микроскопические, поэтому верхнюю одежду вешали в шкаф при входе. И вот туда, на полку для шляп, папа положил содержимое нескольких ульев. Может быть, это промышленное количество меда и натолкнуло папу на идею назвать мальчика Мишей? Не знаю. Счастье, что он не прочитал тогда башкирскую народную сказку «Медведь и пчелы». По-башкирски «медведь» — «Аиу». Представляете? Аиу Александрович Ширвинт. Но вернемся к самолету и меду. На улице было прохладно, в самолете жарко. Мед начал таять. В общем, когда в московском аэропорту открыли шкаф, вся одежда пассажиров была покрыта толстым, но равномерным слоем знаменитого башкирского меда. Папа малодушно сбежал. Но если кто-нибудь из жертв этого липкого инцидента не умер на месте и дожил до сегодняшнего дня, пусть знает, кто организовал им сладкую жизнь в столице Родины. А что же наш малыш? Мы о нем совсем забыли. Малыш рос. Хорошел день ото дня. Спадала желтизна, разглаживались морщинки. Начал выпрямляться крючковатый носик. Одним словом — пупс. И вот тут в гости к родителям, а заодно и глянуть на чудо, пришел Аркадий Арканов, друг. Счастливая мать подвела его к коляске, сорвала покрывало, или что там срывают для пущего эффекта. «Ну, смотри!» Невозмутимый Арканов посмотрел на чудо долгим профессиональным взглядом, потом повернулся к маме и сказал: «Таточка, не волнуйся, я врач, я знаю, что говорю. Все это не так страшно, он еще маленький, еще все может измениться. Он, скорее всего, выправится. Не переживай». Говорил он все это человеку, который считал, что содержимое коляски — самое прекрасное произведение природы, и если не эталон красоты, то очень близок к нему. После этих смотрин мама 2 года не разговаривала с Аркановым.